Я могу понять, как недовольствие совершенно женщина. Именно в вашем Да. Здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Слышите меня? Да. Скажите, пожалуйста, Валентина Михайловна? Да. Восточный пресс-банк, департамент взыскания. Меня зовут Анна. Вы знаете, вы прерываетесь. Какой банк еще раз? Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Угу. Меня зовут Ангелина Сергеевна. Фамилия? Причина вашей задолженности. Что еще раз? Фамилия ваша. Валевич. Задолженность у вас почему? Малевич? Валевич. Ага, понятно. Я же уже отвечала на все эти вопросы. Задолженность у вас почему образовалась? Вы не мне отвечали, а другому. А, надо каждому сотруднику банка. А вы можете конференц-связь как-то настроить или громкую связь поставить и всем офисам собраться, чтобы я всем рассказала, все услышали, больше вопросов не задавали? К сожалению, у нас нет такого. А, нет такого. А такая хитрая способность, как передача информации, доступна вам? Мы не передаем друг другу информацию. Какие вы молодцы. А какой у вас тогда смысл? Просто позвонить, удовлетворить ваше любопытство? Смысл в том, чтобы вы оплачивали вашу задолженность. Вы выключаете там микрофон, балуетесь, или что вы делаете? Почему вы прерываетесь? Какой микрофон? Ваш микрофон. Такое ощущение, что вы по рации говорите. Знаете, по рации может говорить только один. Связь такая. Связь такая. Понятненько. Ну, все, посчитайте, что от того, что вы позвоните, вы считаете, да, что от того, что вы позвоните, спросите, в чем причина, я начну оплачивать задолженность. Ничего не считаем. Ничего не считаете? Вообще? Никогда? Даже деньги? Откуда вы знаете тогда, что у меня задолженность? Дайте вас, Алене. Чего у меня? Рацию поправьте свою. Вы спросили про деньги или что? Я вообще в принципе спросила. А вы говорите, ничего не считаем. Но если ничего не считаете, значит нет никакой задолженности. Вы посчитали, что есть задолженность? Вы не спрашивали в принципе. А вы ответили в принципе. Сказали, ничего не считаем. Ну все. Посчитайте сначала, есть задолженность или нет. Может быть, вы ошибаетесь, может, нет никакой задолженности. Другие темы. Задолженность у вас есть. Причина задолженности. А вы посчитали задолженность? Причина задолженности у вас какая? А вы посчитали задолженность, есть она или нет? Не спросите, вы считаете. Если задолженности бы не было, вам бы звонки не бы не поступали. Нет, не вижу связи между вашими звонками и наличием задолженности. Задолженность, почему образовалась? Поправьте рацию, вас не слышно, непонятно, что вы говорите. Вроде бы я вам отвечала, что мы разговариваем не по рации, или вы не слышали ответа. Создается ощущение, что именно по рации. Поэтому я буду настаивать на своем мнении, что вы говорите одно, по рации. То, что вам говорит другой человек, это другое. Я вот за вас очень рада, но я склонна стоять на своем. Вы говорите по рации. Гнездо, гнездо, я дятел. Это ваше право. Угу. Вы можете ошибаться. Само собой, мое право. Но вы как-то пошурудите там волну, настройте на своей рации, чтобы вы прекратили прерываться. Я ничего не собираюсь настраивать. В чем причина вашей задолженности? То есть вам индифферентно, что у вас плохо слышно, что я не понимаю половину того, что вы говорите? Ну почему-то другие заемщики меня слышали, а именно вы не слышали. Ну, значит, у вас на мне все поломалось. Какая вещь везучая, оказывается. Может быть, вы обманываете или в заблуждение вводите, вот и все. На каком это основании вы наводите на меня такой поклеп? На каком основании вы не оплачиваете? На каком основании вы наводите на меня такой поклеп? Я не собираюсь вам отвечать. И я тогда... Ах, вы какая хитрая. Я, значит, вам отвечаю, а вы мне отвечать не собираетесь, да? Тогда я вам тоже не буду отвечать. Вы отвечаете? Мне нужно вводить в заблуждение. Вы не ответили ни один. Вот видите, вы тоже меня не слышите. Я сказала, что вы мне не отвечаете, а я должна вам отвечать. Значит, я вам отвечать так же не буду, как и вы. Я вам задавала вопрос ранее, чем вы. И что теперь? Но вы же сказали, не будете мне отвечать, я тоже не буду вам либо отвечать. Либо я это зафиксирую как халатное отношение. Зафиксирую? Ну, зафиксируйте. Разговора. Зафиксируйте. Конечно, зафиксирую обязательно. Ну, все, отлично. Халатное отношение с вами. Хорошо. 5000 рублей с завтрашнего дня включить, или от вас поступай когда? Я же сказала, что не отвечаю на ваши вопросы. Вы забыли? Бедная. Бедная. Ничего или ничего вам кажется, или что? Чего еще раз? 5000 рублей когда поступай сегодня или завтра? Ничего не понятно. Еще раз. Что не понятно? 6000 рублей когда поступает от вас? Нужно до завтрашнего дня включить сильно. Я же сказала, я не отвечаю на ваши вопросы. Вы чего? Ну, совсем плохо с головушкой. Будем мать. Родственникам вашим звонить, соседям, контактным лицам. Хорошо. Пускай они за вас ответят. Значит, штраф получите от Центробанка. Давайте, нет, не получится. Получите. Я вам гарантирую. Штрафы у вас только будут начисленные. Ну, это конечно, у меня штрафы, а вы в шоколаде. Нет, так не выйдет. Конечно. Не выйдет так, крошка. Конечно. Так не получится. Тоже указывайте ваши номера при оформлении. А, нет, тем, кому я разрешила, тем звоните. Но только тем, кому разрешили. При оформлении кредита, конечно же, вы согласие с тобой. А, ну тем звоните, ради бога. Номера. Просто я не припомню, чтобы там соседи были. Номеров там много. Или указывали вы, я не знаю, кого указывать. А, вы не знаете, вы просто так про соседей. А, ну ладно, ладно, тогда хорошо. Звоните. Вы указали соседку. А, ну хорошо, тогда звоните. Раз я разрешила, тогда ладно. Завтрашнего дня включительно, если оплата не поступает, вынуждены будем... Чего вынуждены будете? Давайте заново. Опять вы пропали. Федерации вы не сможете на территории Российской Федерации. Чего? Да, блин, не слышно, что вы говорите. Давайте, попрошу, рудите свою рацию долбаную. Что ж такое? Как так можно разговаривать вообще? О, дьячок. Долбить, ничего не ясно. Чего? Что вы говорите? А вы разговариваете или что? Я говорю, я не понимаю, что вы говорите. В дурго, какое, боже мой. О, господи. Где таких берут? Когда рацию почините свою, тогда поступят сразу же. По которой вы говорите, которая сломанная. Выдали вам, вот серьезно, вас вообще не любит ваше руководство, выдали сломанную рацию. Вот как можно взыскивать? Я бы на вашем месте свой праведный гнев обратила бы на ваше руководство. Сказала бы, как я могу разговаривать на по сломанной рации? Значит, вы самостоятельно, наверное, разговариваете, Я вас не понимаю. Ваша тирада, конечно, прекрасна, я не понимаю, что вы говорите, мадам. Вас это не смущает? Еще и вопрос не отвечаете. Мы, естественно, это все обязательно. Давайте заканчивать уже. Я все равно не понимаю, чего вы говорите. Что вы не понимаете, что вы говорите? Чего? О, вам непонятно. Вы крякаете, я не понимаю, что вы говорите. Вы такую тираду с преддыханием, я прям ощущала это, что вы готовились долго, чтобы какой-то монолог вот мне рассказать, а я его не слышала, надо повторить. Можете повторить? Что вы слышали? Вот что вы до этого все говорили, все повторяйте. Ничего не слышала. А что вы не слышали? С какого момента? Так откуда ж я не знаю, что я не слышала? Откуда ж я знаю, что я не слышала? Но вот когда я вам говорила, что я вас не слышу, вот я вас не слышала в этот момент, не поверите. Железная логика. Так вы много раз так говорили, не один так раз. Так вот именно, вот сейчас вот я вас слышу, вот сейчас повторите все то, что я вам говорила повторить, когда я вас не слышала. 6000 рублей по требованию банка. Не отвечаю на ваши вопросы. Вам необходимо заплатить до завтрашнего дня включительно. Если оплата не поступает, вынуждены будем документы перенаправлять в бюро кредитных историй. Хорошо. Кредитоваться на территории Российской Федерации в течение 10 лет вы не сможете. Хорошо. Поэтому меня это вопрос устраивает. 6000 рублей поступает от вас до завтрашнего дня включительно. Не отвечаю на ваши вопросы. Придется отвечать. Не придется. придет, значит, будем разговаривать с вами тех пор, пока вы не ответите на вопрос. Пытка разговорами? Как изощренно. Хорошо, я готова пройти этот квест. Мы будем с вами разговаривать. А смешного что вы нашли в моем споре? Вы смешные сейчас. Ну, вот вы, сотрудники Банка Восточный, очень смешные. В тот момент, когда вы думаете, что разговоры с вами могут каким-то образом повлиять на текущую ситуацию. Я сказала, что не буду отвечать на ваши вопросы. Значит, я не буду отвечать на ваши вопросы. Само собой. Ваши родственники, знакомые. А это я слышала, вы это уже говорили. Вы почему повторяетесь? У вас такой, такой скудный набор аргументов. А уже будет жаловаться с вашей стороны, с вами ваши ублики. Вот покажем эту запись, чтобы прослушали. Ни хрена непонятно. Вот опять ничего не понятно. Вы разговариваете короткими предложениями. Вы когда длинными начинаете говорить, вас не слышно и непонятно, что вы говорите. А почему тогда я вас слышу прекрасно? Да, я откуда знаю, почему вы меня слышите, а я вас не слышу. Итак, давайте продолжим. А сколько у нас продлится разговор? 3 часа. Выдержите? С какого момента вы перестали слышать? Чего? С какого момента вы перестали слышать? В тот самый момент, повторяю, когда я сказала, что я вас не слышу. Именно в тот момент я перестала слышать. И когда это было? Да вот только что. Вы о кредитных историях слышали? Да, слышали. И про соседей с родственниками тоже слышали. Хорошо. Значит, 5 000 рублей оплачиваете до завтрашнего дня. О, а давайте поторгуемся. Смотрите, было 6, уже 5. Давайте нет, еще. Нет, торговаться мы с вами не будем. Нет, не будете? А вы когда рублей, снижаете цену, это не торговля, нет? 6 000 рублей авансовая, потом не говорите, что вы меня не слышали, повторяйте, вам не буду, потому что вы разговариваете. А, ну это ваша проблема, я тогда принципиально буду разговаривать одновременно с вами. Раз вы такая вякая и не хотите повторять второй раз, потому что вас плохо слышно, то значит вы не будете иметь такого замечательного счастья, как донести до меня информацию, которая вам необходима по вашей, по вашим профессиональным обязанностям до меня донести. До завтрашнего дня включительно, если вы не можете оплатить 6 000 рублей. Значит, мы 1 000 рублей вам отменим аванс, вы оплачиваете, соответственно, вашу задолженность, то есть получается 5 000 рублей до завтрашнего дня включительно. А это будет или нет? Я же не отвечаю на эти вопросы. Продолжаем разговор. По гражданскому кодексу обязуете денежные средства, оплачивать вовремя. Мы вас спрашиваем. Я не отвечаю на эти вопросы, помните? У вас много, вы, наверное, не работаете, раз у вас денег-то нет. Пенсия у вас по возрасту, по выплате лет. Ути, боже мой. Сейчас прям больно, наверное, должно было мне стать. Самое сердце или что? Вы попытались меня как-то оказать на меня психологическое воздействие? У вас не получилось. Вы не способны на это. Вы ядом, конечно, брыжите, но у меня таких, как вы, иммунитет. У меня что-то получалось. Поэтому получается только тогда, когда человек пробует, а я не пробовала на вас оказывать. А что это тогда был за выпад в мой адрес? Мне абсолютно все равно на вас, чтобы оказывать какое-то что давление. Что тогда это было? Что это тогда было? Так что поэтому у меня нет. А, понятно. Слух пропал в этот момент, да? Я не пробовала, в принципе, оказывать как? На вас. Хитро, хитро. Я вам просто сказала, что у вас есть пенсия по возрасту, вы 68 лет, получается. Так. 23 000 рублей у вас задолженность, которую вы обязаны оплачивать. Если нет у вас денег, почему-то вы не заработали за свое время, или вам помочь некому, родственников у вас нет. Ути, боже мой. Когда вы указывали вашего сына, как минимум, Дениса Викторовича Григорьева. Вот. Вы к нему обратитесь. Ага, а еще к кому? Еще к кому мне обратиться? Ситуации. И оплатите в течение 3 дней 5 000 рублей. А, уже в течение 3 дней? А говорили, торговаться не будем. Вчера, только что было до завтрашнего дня. Знаете, уже в течение 3 дней. Конечно, да. Но вы же не заработали за свой день. Боже, какие дешевые попытки. Нет, серьезно, не работают. Надо приступать к каким-то более жестким мерам. Вот эти вот мелкие манипуляции не работают на меня. Какие манипуляции? Ваши мелкие и глупые манипуляции на меня. А у вас что со словом работа-то сложность какая-то? Не работаете, не работаете, не работаете. Вы думаете, от этого кому-то тяжко станет? Поэтому мне абсолютно все равно, работаете вы, не работаете, есть у вас деньги, нет. Есть у кого вас опрашивать, занимать денег или нет. Мне вас искренне не жаль. Если привязаться, у вас тоже возможность есть такая. Провести услугу, изменить условия кредитного вашего договора. Это сумма, время, дата платежа. То есть вы можете восстановиться в график платежей благодаря проведению реструктуризации. Могу прямо сейчас включить на отдел реструктуризации, чтобы вы пообщались. Не, не надо, я не веду переговоров с террористами. За информацию. Здесь террористы. Ну, потому что вы... Как вас назвать, кроме как террористы? Вы мне угрожаете, что если я не выполню ваши требования, вы будете осуществлять действия, которые, по вашему мнению, принесут мне некие страдания. Ну, вы террористы. Какие действия? Скажите мне. Ну, вы же сами только что... Ну, что с памятью? Глицинчика может попить, я не знаю. Ну, что такое? Вы сами только что говорили. Ну, значит, вы когда заходите в интернет и... Прочитаете любую информацию, вам, значит, любой человек угрожает, потому что законодательство у нас в общей доступности, вы можете самостоятельно прочитать и узнать, что вам будет, если вы не оплатите. Ой, слушайте, я сейчас слышать вас стала, а вы там так стараетесь, я смотрю, прямо из штанишков выпрыгиваете. История портится не только у вас. Вы третий раз это рассказываете, ну серьезно, ну хорош. Реализоваться на территории Российской Федерации. Наша песня хороша, начинай сначала. Не все ваши близкие. Никогда не было, и вот опять. Сначала... Я говорю, наша песня хороша, начинайте сначала, давайте заново. Начинайте. Про кредитную историю, про родственников, про то, что я не работаю, заново давайте. А при чем здесь это? Но вы четвертый раз повторяете одно и то же. Давайте вот это вот колесо безумия раскрутим на максимум. И вы будете вот просто на максимальной скорости будете болтать своим языком, и все будет прекрасно. По поводу семейной истории, не существует которой. Ой, беда, беда. А до этого я вам говорила про звонки вашим родственникам. Как вам бы хотелось, чтобы существовала некая семейная кредитная история? Но вы когда вы это выдумывали, не учли тот момент, что люди же могут зайти и ознакомиться с 218-м федеральным законом. Вы внимательнее лучше сотрудника банка слушайте. А где сотрудник банка? А то вам одно и то же кажется, что вам повторяют много раз. А где сотрудник банка-то? На самом деле вам сотрудник всего лишь первый раз озвучивает данную информацию. А где, блин, сотрудник банка? Алло? Вы сами с собой там разговариваете? Отойдите от зеркала, попейте водички. Нет, я с вами разговариваю. Так вы тогда реагируете на меня как-то, если вы со мной разговариваете. Я говорю, а где сотрудник банка? Вы, что ли, сотрудник банка? Если вы разговариваете в тот момент, когда я разговариваю с вами, объясняют, это ваша проблема. Я не собираюсь. Молодец. Выслужил. Наверное, после этого разговора вы не одну косточку, а две вы получите. Вы так старались. Вы молодец. Молодец. Умница. Конечно, да, хвостика конечно. Можете повилять и под стол. Конечно. И туда хвостик, косточки и полетят. Мне заплатили за каждую минуту мне заплатили большие деньги. Поэтому я с вами могу разговаривать хоть целыми днями. А нет, без причины это очень осторожительно. Какие мечты у вас, а? Большие деньги. Вы высококвалифицированный специалист из банка восточный. Сидела языком молола, большие деньги получала. Господи, какое позорище, хоть бы не брала вот это нагло. Получила свои 3000, счастливо домой побежала. Чего так заморачиваться? Не помогает вам сын? Вам не помогает? А не помогает. Бросили меня все. Да. Все плохо у меня. Плохо. Да. Не помогает, да? Не помогает. Хорошо, мы ему сейчас обязательно позвоним. Позвоните, наругайте его, скажите, нельзя так с матерью обращаться, надо помочь, да-да-да. Да нет, мы так же заунывно. Мы не будем, да. Он любит такие истории. Просто ему скажем негативные последствия по поводу испорченности его кредитной истории. Ой, а это будет вранье, вы знаете, нельзя такое говорить. Спасибо, скажет, когда ему вдруг потребуется кредит, жизнь-то впереди, мало ли какие ситуации это бывает, да, в наше время. А вас не смущает, что в 218-м федеральном законе отсутствует такое понятие, как семейная кредитная история? Скажет вам. Не смущает вас то, что в 218-м федеральном законе отсутствует понятие семейная кредитная история? Нет, и что каждый... Нет, не смущает, да? Угу. Если я ошибаюсь, назовите мне пункт, статью, в котором написано о том, что существует некая кредитная история семейная. Все то, что вам было сказано. Если вы утверждаете, что в 218-м федеральном законе есть статья о том, что существует некая кредитная история семейная, назовите мне статью, в которой описывается семейная кредитная история. Я вам сказала по поводу данной ситуации. Что вы мне сказали? Почитайте законодательство, вы мне сказали. Я читала законодательство, конечно, я утверждаю, да. Что в 218-м федеральном законе семейная кредитная история отсутствует. А вы когда утверждаете, что... Ну, это вы утверждаете, а я по-другому утверждаю, да. Так это факт. Предъявите мне статью, то что же теперь, что я должна сделать? Да предъявите мне статью, если она есть. Зачем? Откройте интернет и посмотрите, я не собираюсь вам ничего говорить. Фу, какой позор! Сказала номер федерального закона, и вы можете посмотреть. Вот несуществующую статью. Я вам еще раз да? говорю, я вам и не обязана говорить статью. Вы если думаете, вам если так вы... интересно. А что вы не выдумаете, что мне ноги отрубят? Почему вы не придумаете, идите, что меня посадят в тюрьму? Вы придумаете. Закон, вы придумаете. Посмотрите, что там написано, и как раз-таки ознакомитесь с изменениями. Изменениями. Еще что-то новое для себя посмотрите, увидите. Видите. Какое же если брехло вы не знаете, вам, можете мадам. Говорить, только вы же неправильно язык как говорите, помело, выдумали. И каждый аргументов человек нет. Вас об этом поправит. Если нет вот аргументов, то надо долго и нудно говорить. Вы ошибаетесь, зайдите в интернет, каждый почитайте, при своем мнении. Я не ошибаюсь, это вы, наверное, если вы не ошибаетесь, предъявите статью, если вы не ошибаетесь. Я обязана ее предъявлять? Вы нет. обязаны не я вводить не обязана, меня в заблуждение, нет. а я сейчас уличила я именно в этом. Вам вы вводите меня в заблуждение статью. В отношении открывайте правовой интернет природы. Открывайте ой, вам я прям скучала, давно мне из Восточного не звонили. Я уже забыла, какой уровень дело. Упоротости вы у вас. Вы можете считать как угодно. Ага, что ну, там хорошо. Написано, что вы думаете по этому поводу? И так далее. Угу, ну, хорошо. Радиосвязи с вами есть? Есть, вас? Но я вам их не дам. Тогда я вам фиксирую отказ от погашения всего. Подождите, как так быстро? Вы обещали долго и нудно. Я хочу долго и нудно. Куда же вы? Так я же с вами договорилась. Нет, вы не договорили. Вы сказали, что пока я не отвечу на ваш вопрос, вы будете со мной разговаривать. Куда вы? Подождите, мне скучно, развлекайте меня. Я уже зафиксировала ваше халатное отношение. Так я же этого не говорила, я сказала, что не буду отвечать вам на вопрос. Ну давайте продолжим, подождите, я соскучилась по занудным теткам. Ну давайте продолжим, ну вам жалко что ли? Халатно относитесь к вашему кредитному договору. Напишите пижамно. И то, что вы я хочу отличаться. Без причины. Ага, так и написали. Смеется без причины. Относится халатно. Это ваше право. Не видит статью про семейную кредитную историю. Времени, отказ от погашения. А вы сказали, что вы не передаете друг другу информацию. Вы что вы зафиксировали? Негативных последствий вы не дадите. Естественно, отказ мы вам уберем. Если вы денежные средства не находите и также остаетесь на просроченной задолженности, то негативные последствия будут вас ждать. Всего доброго, до свидания. Не желаю вам.